Глеб Соколов. Банкноты Килькина. Глава 14. Труп. Она уже здесь. Бес Сашка начал рассказывать какой-то анекдот. Внимание за столом переключилось на него. Килькин уже еле стоял на месте. Срочно нужно в ту комнатку, где есть унитаз. Но его удерживало любопытство и страх, что произошло с Филькой. Сашка громким голосом дорассказал, размахивая руками, задевая за второго беса, за Генашу, анекдот. За столом разразился гогот. Пьяный, веселый, предвкушавший еще одну бутылку коньяку от щедрого Кильки. Никита наклонился к уху приятеля. Прежде чем Килька успел спросить что-то, механический друг резко повернулся к нему. «Все очень плохо. Что хочешь услышать? Больше сказать нечего». Килькин схватился руками за стул. Филипп добавил. «Подтвердилось совершенно точно. Банкноты приносят несчастье. Очень большие несчастья». Лицо Фильки было мертвенно-бледным. Губы его, когда он говорил, как-то странно подергивались. В неживом свете, разлитом по залу летучего голландца, вид и слова механического друга производили впечатление части мизансцены фильма ужасов. Килькин уже едва терпел. Гогот за столом как раз в это мгновение прекратился. Валерий Михайлович поднял голову, посмотрел стоявшему Никите в лицо, проговорил. «Там у входа какая-то баба болтается. По-моему, она кого-то разыскивает. По-моему, даже тебя». Никита торопливо вышел из зала. Он уже едва сдерживался. Когда уже был в двери и видел соседний зал, почувствовал, как завибрировал в кармане брюк смартфон. Ему кто-то звонил. Кровь была повсюду. На полу, на стенах, в раковине ее было особенно много. Там же, в раковине, валялись острые осколки разбитого зеркала. Из одной из кабинок, всего их было две, торчали ноги мужчины. На нем были джинсы, обут в легкую спортивную обувь. Она тоже перепачкана в крови. Молодой мужчина, прежде Килька его никогда не видел, лежал между стеной кабинки и унитазом. Лицо его было все изрезано и в крови, а из горла торчал кусок зеркала, своей формой очень напоминавший треугольник с одной узкой и двумя широкими сторонами. Плечом убитый привалился к стене кабинки. Руки его как-то неестественно заломлены. Скорее всего, он упал в кабинку после того, как здесь, на тесном пятачке пространства у раковин, во время ожесточенной драки ему воткнули в горло острый кусок разбитого зеркала. Перед глазами Килькина пронесся весь его короткий переход от столика до двери туалетной комнаты. Весь путь занял не больше трети минуты. Он прошел через соседний зал, там были заняты два стола. За одним из них сидел мужчина, который неотрывно смотрел в сторону маленького коридорчика, вход в который начинался у дальней стены зала. В углу, недалеко от прохода в первый зал, сидели два молодых человека и девушка. Они пили шампанское и закусывали. На выходе из соседнего зала Килькин столкнулся с официанткой, обслуживавшей их столик. Она несла какие-то тарелки с едой. Никита спросил ее, где туалет. Кивком головы она показала ему на проход, что вел из зала куда-то еще дальше, вглубь ресторана. Он двинулся туда, оказался в коридоре еще более темным, чем тускло освещенные мерцавшими холодными огнями залы ресторана. В дальнем конце коридора, напротив плафона на стене, горевшего мягким светом, две двери со значками туалетных комнат. В коридоре ни души. Килькин прошел в туалет. В том, что Филька был совершенно прав, и банкноты действительно приносят несчастье, сомнений у Никиты уже не возникало никаких. Четыре человека видели, как он шел сюда. Значит, он подходит на роль вероятного убийцы. Немедленно сматываться. Только спокойно. Пройти мимо тех в зале, мимо официантки, предельно невозмутимо. Как будто я подошел к двери туалета, но она оказалась заперта. Я подергал ее и пошел обратно. Пронеслось в голове у Килькина. Он развернулся и пошел прочь из туалета. Даже из другого зала Никита видел, насколько Филька бледен. Он по-прежнему сидел с отрешенным лицом. Наклонившийся к нему дядя Сережа что-то говорил, широко растягивая рот в улыбке и тыча пальцем в стоявшую перед Филькой тарелку. Сидевшие за столиком в зале, через который проходил Никита, два молодых человека и девушка даже не посмотрели в его сторону. А вот из-за соседнего стола одинокий мужчина проводил его взглядом из-под лоби. Вот Никита прошел в открытую дверь, соединявшую оба зала между собой. Он уже может расслышать, что говорит механическому другу Сергей Сергеевич. «А пучеглазик-то у тебя на тарелке лежит. Аппетитный. Поел бы, да выпил». Валерий Михайлович и бесы сидели к двери спиной и пока Килькина не видели. Картина, которую Никита увидел в ресторанном туалете, так подействовала на него, что он направился мимо стола к двери в ресторанный холл. «Сматываться отсюда! Скорее!» «Эй, друг!» — раздалось за столом. Это был голос одного из бесов. Килькин остановился. Звериное чутье, не покидавшее его ни на минуту, подсказало. Если он направится к двери, не обернувшись на окрик, бесы ринутся за ним, решат, что он хочет смыться, не расплатившись. А ведь так оно и было, хотя деньги тут играли самую последнюю роль. Он просто хотел смыться, а рассчитываться за заказ ему было некогда. Никита повернулся к столу. Бес Машка смотрел на него с пьяной улыбкой. «Друг! Заказывай еще одну бутылку!» Он был здорово пьян. Никита вытащил из кармана пачку фальшивых банкнот и, торопливо отделив от них несколько купюр, положил на стол. Этого должно было с лихвой хватить на оплату выпитого и съеденного. Компания уставилась на деньги. С этого можно было получить солидную сдачу. Филипп, до этого сидевший, уставив взгляд в пучеглазую рыбину на своей тарелке и не принимавший участия в разговоре, поднял глаза на Килькина. Генаша, протянув руку, взял со стола килькинские деньги. Но убрать их в карман у него не получилось. В банкноты тут же вцепились одновременно и бес Сашка, и бес Машка. Каждый из этой троицы тянул деньги в свою сторону. Килькин уже не смотрел на банкноты. Их с Филиппом взгляды встретились. Механический друг словно бы хотел сказать что-то, но не произносил ни слова. Он медленно поднялся из-за стола, кивнув на дверь, что вела в холл, предлагая Килькину выйти. Но Никите уже стало и не до Филиппа. В кармане молодого человека отчаянно завибрировал смартфон. Килькин машинально ответил на звонок, успев перед этим отметить, что номер незнаком. «Она уже здесь! Совсем рядом! Пока еще за стенами метрах в 20 от тебя, но скоро окажется перед твоими глазами. Дойдет ли хоть что-нибудь до тебя после этого?» Этот хриплый голос Никита уже слышал сегодня. «Что дойдет? Что вам от меня нужно?» — громко воскликнул Килькин в ответ. Нервы его не выдерживали, хотя уже давно были не в состоянии сопротивляться валу событий и не подводили Килькина только потому, что твердости им добавлял коньяк, водка, вино, пиво, все те напитки, которые он безжалостно вливал в себя в этот день. Звонивший повесил трубку. До Кильки дошло, что он прокричал в телефон две фразы слишком громко. Пьяная компания уставилась на него. Филипп уже вышел из-за стола и слегка подтолкнул Никиту в спину, чтобы тот шел в ресторанный холл. «Он сказал, что она пока еще за стенами», — пронеслось в голове у Никиты. «Сейчас я выйду из ресторана и наткнусь на нее. Но на кого?» Подталкиваемый Филиппом, Килька вышел в холл. «Там, в мужском туалете, на твоих руках была кровь!» — воскликнул Килькин, сверкая глазами. «Что происходит?» В холле никого. Никита мог говорить громко. Сквозь стеклянную дверь виднелась улица. Там тоже никого не было. «Это я хочу тебя спросить, что происходит? Все события, которые были, как-то вертятся вокруг тебя. И дело здесь не только в банкнотах», — закричал в ответ механический друг. Бледное лицо его мгновенно порозовело. От былой отрешенности не осталось и следа. «Я никого не убивал», — проговорил Филипп, оглядевшись по сторонам. «Поверь мне, Килька!» Механический друг схватил Килькина за обшлага куртки. Никита тут же схватил друга за запястье, попытавшись оторвать его руки от себя, но у него ничего не получилось. Хватка у приятеля была мертвой. Килька почувствовал, что Филипп весь мелко дрожит. «Его убили какие-то незнакомые люди. Я никогда прежде их не видел. Но они как-то связаны с тобой», — продолжал Филька, отпустив Килькина. «Со мной?» — тихим голосом пробормотал Никита. Он чувствовал, что начинает сходить с ума. «Не может быть, чтобы ко всему как-то были примешаны фальшивомонетчики», — мелькнуло у него в голове. Страшно хотелось выпить. Он чувствовал, если немедленно не возьмет себя в руки, не найдет какую-то единственно разумную линию поведения во всем этом кошмаре, то пропадет, погибнет. «Все произошло совершенно неожиданно. Не знаю, откуда он появился. Не успел я достать эти банкноты». «Подожди, в первый раз на твоих руках не было крови», — судорожно соображал Никита. «Ведь ты же куда-то отлучался из зала два раза. Что происходило? Был еще первый раз?» «Да, и в этот первый раз я даже не зашел в туалет. Я остановился в коридоре, там было темно. Я достал банкноты, Они светились, Никита, они чудовищно светились. И тут в коридор вошли какие-то две женщины. Я тут же сунул деньги в карман, вытащил из него смартфон, сделал вид, что отправляю почту. Они не обратили на меня внимания. Но они говорили между собой, и этот разговор был о тебе, Никита. Килькин неожиданно для себя громко икнул. Что они говорили? Одна из них сказала так: этот, по фамилии Килькин, будет до последнего момента прикидываться, что ничего не знает, не понимает и вообще не при делах. Но я действительно ничего не понимаю, Филька. Что, черт возьми, происходит? Я и в самом деле не при делах. Они так между собой и говорили. Ни в чем не признается. Все будет отрицать, говорить, что ничего не знает и нигде ни при чем. А между тем, Никита, помнишь, что сказал недавно этот ученый, дядя Сережа? Он сказал, что мы находимся на улицах заблудших душ. Понимаешь? Заблудших душ. Да ни черта я не понимаю. Килькин чувствовал, что его колотит мелкая дрожь. Она была как та вибрация, от которой вдруг рушится здание, проваливаются вниз мощные, кажущиеся незыблемыми мосты. Что с ним сейчас произойдет? «Ни черта не понимаешь?» Механический друг прищурился. «Странно от тебя слышать такие речи, Никита. Если ты ничего не понимаешь...» «Нет, эти тетки были правы. Ведь ты же все знал с самого начала. И с самого начала над нами потешался. Идиоты и все такое. Что-то тебе было известно, какая-то тайна, не знаю какая, и откуда ты ее узнал. Ты же смеялся надо мной про то, что я с самого начала был обречен, что мне, как ты там точно выразился, дали пинка под высокообразованный зад». «Я такого не говорил», — возразил Никита. «Неважно, но ты говорил похожие вещи». Филька приблизил свое лицо к лицу Никиты. «Значит, ты с самого начала знал, где мы плутаем. Тетки тоже сказали про улицу потерявшихся душ. Кстати, одна из них и не тетка вовсе, скорее молодая девушка. Только сначала, пока к ней не присмотришься, выглядит старше своих лет, потому что очень бледная. Ты с самого начала знал про действие банкнот». «Да при чем тут банкноты?» — воскликнул Никита. «Когда ты поступил в наш механический колледж, чтобы стать конструктором самолетов, никаких банкнот и в помине не было». «Были, Никита. Деньги были уже тогда, и уже тогда они имели колоссальное воздействие на жизнь людей и на мою тоже. И ты это прекрасно знал», — прошипел Филипп, еще сильнее приближая свое лицо к лицу Никиты. «Ты и сейчас знаешь выход, потому что прекрасно понимаешь, что происходит. Но ты не хочешь рассказать обо всем мне. Я не сказал тебе всего, что там говорилось». «Кто этот человек, который лежит убитый там, в туалете?» – перебил Никита Филиппа. «Это мотоциклист, но я его не убивал», – ответил механический друг. Губы его прыгали. «Он влетел в туалет уже в крови, увидел меня, бросился на меня с такой яростью, как будто это я разбил ему лицо. Я оттолкнул его, и тут же в туалет ворвались люди. Мне кажется, это те самые, которых я видел в глазок твоей квартиры. Значит, и к убийству ты причастен». Килькин вдруг увидел знакомую фигуру, худую бледную девушку. Она медленно прошла мимо стеклянной входной двери ресторана и скрылась из глаз. Руки Никиты затряслись. Вот о ком говорил звонивший по телефону. Ему еще сильнее захотелось выпить. Он уже едва слушал то, что говорил ему Филипп. Тот продолжал: «Между этими людьми и мотоциклистом тут же завязалась жуткая драка. То есть это была не драка, а убийство. Они норовили убить его, а он их. Выскочить из туалета нельзя. Дравшиеся преграждали дорогу. Да и находиться рядом с ними тоже нельзя. Я тут же заскочил в кабинку, захлопнул дверь. Благо, она там довольно массивная. Страшный грохот, стоны, звон разбитого стекла, хрипы. Килькин, слушавший механического друга вполуха, неотрывно смотрел на прозрачную ресторанную дверь. За ней опять появилась бледная девица. Она теперь шла в обратную сторону. Взгляд ее скользнул по двери, но, не остановившись, она прошла мимо и опять скрылась из глаз. Было такое ощущение, что за дверью кабинки катается клубок тигров, каждый из которых грызет другого, — говорил механический приятель, вытаращив глаза. Килька его едва слушал. Потом раздались особенно страшные хрипы и стоны. Послышался грохот падавшего тела. Потом все стихло. Из-за двери не доносилось ни звука. Я осторожно открыл ее. Пол туалета засыпан осколками разбитого зеркала. Кругом кровь. Бледная заразная девица опять появилась у двери летучего голландца. На этот раз она подошла к стеклу и, приблизив к нему лицо, попыталась рассмотреть холл. Механический друг успел сказать: «Из соседней кабинки торчали ноги мотоциклиста. Он был зарезан куском зеркала. Оно торчало у него из горла. От этого зрелища мне стало плохо. Я начал терять сознание. Инстинктивно, чтобы не упасть, схватился руками за раковину. Через несколько мгновений пришел в себя, вышел из туалета». Килькина этот рассказы уже совершенно не интересовали. Механический идиот, так Никита в это мгновение воспринимал приятеля, похоже, понимал в том, что происходит, еще меньше Никиты, а тот испытывал все нараставший ужас. Бледная девица повернулась в их с Никитой сторону. В следующее мгновение она ухватилась за ручку двери и, потянув ее на себя, слегка приоткрыла. Паника захлестнула сознание Никиты. «Сматываемся!» Он схватил Фильку за руку и потянул за собой обратно в зал ресторана. Но механический друг не двигался с места, и Никита отпустил его. Килька уже ничего не соображал. Времени что-то объяснять не было. Не обращая внимания на механического приятеля, Килькин ринулся обратно в зал. Что делает девица, он уже не видел. Геннаша, дядя Сережа, Валерий Михайлович, бесы что-то громко обсуждали. Увидев Килькина, дядя Сережа что-то выкрикнул, но Никита не разобрал, что, и не повернул головы. Он уже был у порога следующего зала. Не помня себя, миновал и его, и только оказавшись в полутемном коридоре, из которого можно было попасть в туалетные комнаты, остановился. «Надо найти какой-то черный ход, попасть на кухню», — думал Килькин, но вместо того, чтобы искать дверь, из которой официантки выносили кушанье, сделал несколько шагов в сторону двери в туалет. Она была закрыта. Странное желание овладело Никитой. Ему захотелось заглянуть за нее. Быть может, ему почудилось все то, что он увидел, как и разговор с Филькой. Он посмотрел по сторонам. В коридоре не было ни души. Осторожно толкнув ногой дверь туалета, прошел внутрь. Кровь, ноги, торчавшие из кабинки, разбитое вдрызг широкое зеркало над раковиной, все было прежним. Увидев на полу на подсохших лужицах крови следы своих ботинок, и тут его телефон вновь зазвонил. Номер был тот же, принадлежавший хриплому незнакомому голосу. Килькин успел запомнить его последние цифры. Они отображались сейчас на широченном экране смартфона. «Очередное предупреждение!» — пронеслось в голове у Никиты. Он понимал, что, находясь рядом с окровавленным трупом в туалете, в который в любой момент может кто-нибудь зайти, страшно рискует. Зачем он вообще сюда вернулся? Спасался от бледной заразной девицы? А если она сейчас зайдет и сюда, ей-то все равно. Она-то вот-вот в страшных мучениях останется без кожи. Что ей какое-то убийство, расследование? А что ей он, Килькин? Почему она за ним гоняется? Действие загадочных банкнот? Килькин не отвечал настойчиво вызывавшему его абоненту. Смартфон раз за разом содрогался от вибрации. Но Никита чувствовал, ему не надо подходить. Он уже и так ни черта не соображает. Запутался, чувствует себя точно в бреду. Что скажет ему голос? Может быть, после этого сознание Килькина окончательно помутится? Тогда он не сможет защитить себя и погибнет. Сколько он так простоял в туалете, Никита не знал. Но телефон, который, казалось, уже вибрировал целую вечность и не прекратит своего дрожания, успокоился. «Когда тебе снится кошмар, бесполезно пытаться избавиться от него во сне. Попытаешься бежать, ноги не будут подниматься. Решишь оттолкнуть кого-нибудь, руки не станут тебя слушаться. Единственный разумный выход — просто взять и проснуться», — подумал Никита. Он по-прежнему стоял на пятачке у двери туалета. Кругом кровь, осколки битого зеркала, из кабинки ноги торчат. Но к нему вернулось спокойствие. «Немедленно бежать из ресторана! К черту все! Фильку он сам ничего не знает! Случайных собутыльников! Я отвалил им денег, теперь смогут рассчитаться за заказ. Ко мне не может быть никаких претензий. Бледная красавица. Но что она делает сейчас? Заражает всех в зале ресторана? Но как? Или дожидается меня в холле? Постараюсь как-нибудь проскочить мимо нее. В конце концов, почему я решил, что она на самом деле заразная?» — подумал Никита. Он чувствовал, что совершенно трезв. Быть может, это просто розыгрыш? Но только с какой целью? Кому я так насолил, что он мстит мне столь же жестоким и требующим немалых приготовлений способом? Никита развернулся, открыл дверь туалета. За ней никого не было. Прошел через темный коридор, он по-прежнему был пуст. Вот ближний к туалетам зал ресторана. Здесь все те же персонажи. Два парня с девушкой, одиноко сидящий за столиком мужчина. Его скрывала официантка, стоявшая рядом с ним спиной Килькину. Никите была видна лишь рука посетителя ресторана, его плечо. Бледной заразной девицы в этом зале не было. Не было и Фильки. Не глядя на своих новых знакомых, Никита проследовал к выходу в ресторанный холл. Сердце учащенно колотилось. Никто не сказал ему ни слова. Лишь дядя Сережа и бывший пролетарий Генаша вскинули головы и посмотрели ему вслед. Оказавшись в холле, Килькин с облегчением обнаружил, что он пуст. «Куда он мог подеваться?» — подумал Никита о Фильке, посмотрел на стеклянную дверь. За ней никого не было. Ни механического друга, ни бледной красавицы. Килька ринулся к ресторанному порогу. Вот и улица. Еще держась рукой за распахнутую дверь, осмотрелся. По противоположному тротуару шли старичок со старушкой, оба с палочками. На Никитиной стороне метрах в 20 от летучего голландца, грузовичок. Его водитель пытался закрыть двери высокого кузова, но в замыкавшем их запоре что-то заело. Его части никак не хотели вставать на положенное место. Килькин посмотрел в другую сторону. Улица вливалась в другую, оживленную. К перекрестку, обнявшись, приближались юноша и девушка, а в метрах в пяти перед ними, уже у самого перекрестка, видеть ее мешала парочка, но Килькин все равно различил спина бледной заразной девушки в простеньком платьице. Мимо Килькина проехало несколько автомобилей. На перекрестке появилось желтое такси и, свернув в полупустую улицу, покатило вдоль бровки тротуара в сторону Никиты. Водитель искал пассажиров. Килькин вытянул руку. Машина тут же прибавила скорость и, подкатив к парню, резко затормозила. В Килькине вдруг возникло и начало стремительно нарастать ощущение освобождения, удачного бегства. Он распахнул заднюю дверцу такси. Случайно она оказалась к нему ближе всего и, не говоря водителю ни слова, забрался в салон. Успел кинуть взгляд вдоль улицы. Заразная девушка по-прежнему медленно шла к перекрестку. Парень и его спутница успели догнать ее, теперь обходили слева. Килькин хлопнул дверцей. Водитель тронул автомобиль с места. Килькин назвал адрес своей съемной квартиры. «Все! Вырвался! Кошмар окончен!» Проносились в голове радостные мысли. «Как только дал втянуть себя в него!» «Наверное, просто не выспался сегодня из-за этих снов!» Килькин катил в такси на съемную квартиру. За окном мелькали дома, уличные фонари. В голове проносились разные мысли. Только что он чувствовал себя почти что счастливым от того, что избавился от этой компании, от разговоров про улицу, заблудших душ, про банкноты. И до него еще каких-нибудь 5 минут назад не доходило. От компании-то он избавился, но труп с осколком зеркала в перерезанном горле по-прежнему лежит в ресторане летучего голландца. Там уже, наверное, суматоха, снуют перепуганные официантки. «С минуты на минуту приедет полиция!» «Вовремя смылся!» — думал Никита. «Всех, кто находится в ресторане, обязательно заберут в полицию. Подозрение падает на всех, а особенно на нас с Филькой!» Тут Никиту прошиб холодный пот. До него дошло. Подозрение — значит, наверняка, обыск в полиции, а при нем здоровенная пачка фальшивок. Какой срок ему за нее отмотают? И ведь он ни разу за все это время об этом не подумал. Допился. Вот что значит алкоголь. Потерял бдительность. С моими делами надо все время сохранять трезвость, быть начеку. Но как с моими приключениями не пить? Сойдешь с ума. Он пожалел, что с собой у него нет никакой бутылки. Он хлобыснул бы из нее прямо здесь, в салоне такси. Таксист, к счастью, попался молчаливый. Не пытался заговорить с пассажиром и не отвлекал своей болтовней Килькина от непрерывно сверливших голову тревожных мыслей. Машина уже катила по улицам рядом с домом, в котором Никита снимал квартиру. Поездка заняла немного времени. То, что я умудрился смыться из ресторана до того, как там объявили тревогу из-за найденного трупа, ничего не решает и ничего не значит. Скорее наоборот, своим бегством навлек на себя большие подозрения. Правда, Филипп тоже куда-то исчез. А если нет... Его заберут в полицию, во время допроса сдаст меня, где живу, знает, и опять полиция может обнаружить фальшивые банкноты. Самым лучшим будет исчезнуть, съехать с квартиры, хотя, конечно, если его станут искать всерьез, Они уже подъезжали к его дому. «Остановитесь здесь!» – распорядился Никита. Ему не хотелось, чтобы таксист видел, куда он пойдет. Машина остановилась. Молодой человек протянул водителю деньги. Спокойно дожидаясь сдачи, Килькин вдруг почувствовал: не хочется вылезать из машины. Такси уедет, он останется один, дойдет до своего двора, окажется перед подъездом. В сознании всплыл ночной кошмар. Тетка в бесформенном старом плаще. Таксист протянул ему деньги. Никита сунул их в боковой карман куртки, открыл дверь, выбрался на тротуар. Медленно пошел к дому. Мимо проехала, набирая скорость, такси. Чем ближе он подходил к дому, тем сильнее какая-то невидимая рука сжимала сердце. Уже поздно. Изредка по улице на хорошей скорости проносились автомобили. Зажглись фонари, сияли ярким светом, отбрасывая его далеко во все стороны. Килькин тут же представил зал летучего голландца, полумрак, мерцавшие на реях парусника призрачные огонечки. Потом его воображение нарисовало ему картину темного коридора, дверь в туалет. Вот он открывает ее. Труп. Килькина начала выворачивать наизнанку. Хорошо, что в этот момент находился рядом с кустами. Быстро зашел в них, тут же согнулся в три погибели. Когда вышел из кустов, его трясло от страха и нервного напряжения. «Я замешан в убийстве!» — непрерывно вертелось в голове. Он был совершенно трезв, и теперь положение, в котором оказался, представлялось чудовищным. Пройдя по тротуару несколько метров, Никита остановился. Мысли его качнулись в другую сторону. «Но ведь я никого не убивал. Первым труп в туалете увидел Филипп. Даже не труп, а самоубийство. Но и он ни при чем. В конце концов, что я видел? Какие-то ноги, торчавшие из кабинки. Я мог и не понять, что человек убит. Я был сильно пьян». Он сошел с места и медленно пошагал по тротуару. «Нет, нечего беспокоиться. Я не убивал, и это самое главное. Переживать надо по другому поводу. Почему в самом деле вокруг меня начало происходить столько непонятных и ужасных событий?» Он решил, что первым делом после того, как окажется дома, подумает, где можно спрятать фальшивые деньги, так, чтобы они не находились постоянно при нем. Вот и вход в его двор. Какое-то неприятное предчувствие охватило Никиту. Ему стало тоскливо. Вот так же утром он приближался к этому двору и не мог даже подумать, что начало загадочных событий уже поджидает его там. Странная женщина в темном старом плаще, которая как раз в этот момент упорно звонила во входную дверь его квартиры. Глава 15. Тень. Килькин стоял на асфальте у подъезда. Один. Кроме него во дворе ни единого человека. И в его доме не горел ни одного окна. Он испытывал страх. Показалось, сходит с ума, галлюцинирует. Не могло быть такого, чтобы в доме не было ни одного огня. Вдруг в соседнем подъезде в одном из окон под самой крышей загорелся свет. Никита испытал облегчение. Медленно пошел к своему подъезду. «Все кажется что-то», — подумал, чувствуя, как начинает расслабляться. «Слишком много тревог и мало выпить. А может, наоборот, пью чрезмерно много, и уже начинаются какие-то алкогольные психозы. Надо от всего отрешиться и сосредоточиться на действительно важных делах. Он распахнул дверь и прошел за порог. Щелкнул выключателем. В прихожей загорелся свет. Килькин повернулся в тесной прихожей, бросил взгляд на совершенно пустую, неярко освещенную лестничную площадку, захлопнул дверь. Начал снимать куртку. И тут ощутил в кармане тяжелую пачку. Фальшивки, они увесисто стукнули его по ребрам. Килька тут же накинул куртку обратно. Вот он, тот самый момент. Именно те обстоятельства, о которых чуть ли не весь сегодняшний день долдонил ему Филипп. Он один в квартире, прихожая, в которой погаси свет, и наступит темнота. Свет сюда может проникнуть из комнаты, но на улице темнеет, а на окне плотные шторы. Странно, что я совершенно забыл про собственное намерение окончательно разрешить вопрос с этими чертовыми банкнотами. Проверить, светятся они или нет. Слишком много всяких событий, страхов шарахает меня из стороны в сторону. Он вдруг испытал внезапный приступ злости. На себя за то, что забыл про самое важное. На Филиппа за то, что принес ему сегодня столько дурных вестей. На всех этих случайных собутыльников, на этого чертова филькинского мотоциклиста, которого угораздило быть зарезанным в ресторанном туалете. Килькин протянул руку к выключателю и решительно выключил в прихожей свет. Воцарилась почти полная темнота. Килькин ощутил волнение. Сейчас все станет ясно. Напрасно ли он испытывал муки страха или нет? Он сунул руку в карман и не без труда вытащил из кармана объемистую пачку. Она была ровной, с твердыми краями, о которых можно обрезать пальцы. Новенькие купюры плотно прилегали одна к другой. Никита взял верхнюю и поднес к глазам. Никакого свечения. Банкнота выглядела темным прямоугольником. Килькин сложил ее в 4 раза и приложил к пачке снизу. Теперь каждую очередную проверенную купюру он будет подкладывать вниз пачки под сложенную банкноту, и когда, наконец, эта сложенная купюра окажется с самого верха, это будет означать «все, проверка закончена». Килька с замиранием сердца взял сверху пачки следующую купюру и поднес ее к глазам. Опять черный прямоугольник и никакого свечения. Положив его под низ пачки, Никита торопливо взял с ее верха очередную банкноту. Опять черный прямоугольник. Он проверил еще несколько банкнот, ни одна из них не светилась. Да ведь должны же они, черт возьми, светиться! Иначе непонятно, из-за чего весь этот сыр-бор. Торопливо проверил еще 10 или 1,5 купюр. Все они выглядели в темноте одинаковыми черными прямоугольниками. Никиту охватила истерическая радость. Все бред! Филька просто переутомился и поверил дурацким слухам. Никакого свечения, никакой радиации. Он быстро проверял банкноту за банкнотой. Их было много, и движения стали в какой-то момент быстрыми и точными, автоматическими. «Ну, найдись хоть одна, которая светится! Ну, где? Ищись! А то, получается, я зря пережил столько страхов и мучений!» — говорил сам себе Килька, подзадоривая себя и взвинчивая. Но на этот раз нервозность его была исполнена радостных предчувствий. Ни одна из банкнот не светилась. Чернота совершеннейшая. Сколько там их еще остается в пачке? Кажется, совсем немного. Наконец, он снял очередную банкноту и почувствовал, что под ней лежит что-то. Что-то вроде сложенного листа бумаги. Банкнота? Нет, не она. Бумага дензнаков была плотной, чуть шершавой, какой-то вещественной на ощупь, а этот сложенный листок гладкий. Килькин взял его, развернул, и в самом деле лист обычной белой бумаги, то ли из тетрадки, то ли из блокнота, он поднес его к глазам. Кажется, на нем что-то написано. Никита торопливо скомкал лист бумаги, сунул его в карман и продолжил проверять банкноты. Ни одна из них не светилась. Ровные черные прямоугольники. Сколько же их тут еще? Наконец он дошел до сложенной в четверо банкноты. Она была теперь с самого верха. Все, проверка закончилась. Он испытал радостное чувство. Страхом конец. Я не облучен, это точно. Но тут какая-то тень сомнения промелькнула в его голове. Банкноты сделаны из плотной бумаги. Что если радиация, точно краска, нанесена только с одной их стороны? Я смотрел на ту сторону купюр, которая была верхней. Но есть еще нижняя. Он перевернул пачку вверх ногами. Сложенная в четверо купюра оказалась снизу. Килькин развернул ее, осмотрел со всех сторон. Никакого свечения, даже намека на него. Опять свернул ее, подсунул под пачку. Начал брать из пачки купюры и, осмотрев их уже с другой стороны, прикладывать к низу пачки. Он уже устал, и его пальцы были теперь не такими ловкими и быстрыми, как в первый раз. То снимал с пачки несколько купюр сразу, то чуть не выронил всю пачку на пол. Килькину лишь в последнее мгновение удалось подхватить ее двумя руками. «Да скорее проверить эти чертовы деньги!» Раз за разом его взгляд устремлялся к черным прямоугольникам. Он уже был уверен на все 100%, что не обнаружит никакого свечения и с другой стороны банкнот, и продолжал перебирать их лишь на всякий случай. Автоматически брал банкноту из пачки, поднимал вверх глазам, смотрел, не видел ничего особенного, лишь черный квадрат, подсовывал ее под низ пачки. «Нет, все фигня», — понял Килькин. «Все эти разговоры про светящиеся банкноты не имели никакого ко мне отношения». Он торопливо проверял банкноту за банкнотой. Чувствовал пальцами. Проверены почти все. Осталось допроверить совсем немного. Банкнота, еще одна, последняя. Пальцы Никиты наткнулись на сложенную в четверо купюру. Так и есть. Все, проверка окончена. Но теперь, после того, как он проверил купюры, уже и с другой стороны, он отчего-то не испытал никакого удовлетворения. Наоборот, в нем стремительно начало нарастать вроде бы и необъяснимое, а с другой — вполне резонное беспокойство. Банкноты нормальные, не светятся. Но тогда что это за странная история с теткой? Что за заразная девушка? Влияние номеров банкнот, думал Килькин, стоя в темноте. Она была бы полной, если бы не рассеянный, очень слабый свет, который проникал в комнату из-за неплотно сдвинутых занавесок, а из комнаты в прихожую. Но, получается, если и может быть в чем-то дело, то только в номерах. Но что за номера? Надо посмотреть, выписать, попытаться найти какую-то закономерность. Килькин вдруг испытал сильную тревогу. В памяти пронеслось, какой животный, едва переносимый ужас он испытал, когда Филипп рассказал ему про радиацию. Как он тут же попрощался с жизнью, потому что моментально поверил, его банкноты обязательно должны быть с радиацией. Как мучительно захотелось выпить, немедленно, не дожидаясь какого-то там ресторана с официантами. Нет, не может быть, чтобы все так легко кончилось. Банкноты не радиоактивные, со мной ничего не случилось, никакая заразная девушка меня не заразила. Правда, это убийство, но я его не совершал, и убитый мотоциклист не мой знакомый, а Фильки. Беспокойство Никиты стало таким же сильным, как в тот момент, когда и начал по новой проверять купюры на свечение, осматривая их с другой стороны. «Нет, все-таки это какое-то сумасшествие», — подумал он. «Не светятся они и, следовательно, не радиоактивны. У меня просто развилось навязчивое состояние, страх, которого я не могу преодолеть». Слишком сильный ужас я испытал в момент, когда Филька объявил мне про радиацию. Страх, который я пережил, разрушил мою нервную систему. И тут же его обожгла мысль. А что, если купюры светятся лишь едва, и свечение заметно лишь в полной темноте? В прихожую все-таки проникает, хоть и очень слабый, свет из комнаты. В другой квартире Филька бы зашел для проверки купюр в ванную или в туалет. Но именно в этой квартире, очень старой, и ванная комната, и туалет были с широкими окнами под высоким потолком. Окна эти выходили на кухню и были сделаны для того, чтобы в дневное время можно было пользоваться ванной и туалетом, не включая электрического освещения. Закрыть дверь в комнату, проверить пачку еще раз, хотя бы с одной стороны, и уж после этого не мучиться. «После этого все страхи можно точно считать полным бредом», — решил Килька и сделал шаг к двери. Но следом он вдруг неожиданно для себя самого замер. Он вдруг понял, что уже с минуту или две, а может быть и больше, его, вернее, его подсознание, потому что его сознание целиком занято проверкой пачки денежных знаков, беспокоит что-то странное, что происходит здесь, в его квартире, вернее, в комнате, в которую он до сих пор так и не зашел. Это было что-то, ощущаемое каждым человеком на уровне инстинктов, шестого чувства, какие-то шорохи не совсем ясного происхождения, движение воздуха, словно бы вызванное чьим-то сдерживаемым дыханием. Никиту прошиб ледяной пот. Он, замерший в темной прихожей в нескольких шагах от открытой двери в темную комнату, вдруг испытал такой же животный ужас, как и тогда, когда Филька сообщил ему про радиацию.